Глава 17. Первым делом мы направились в командный центр. Найти его оказалось несложно. Небольшая одноэтажная постройка, примыкающая слева к башне. Подойдя к двери, я внимательно присмотрелся к стене. Непонятно, из чего сделано. На вид песчаник, но построено не из блоков или кирпичей. Ощущение, что здание отливали целиком, или его печатал гигантский принтер. Войдя, сразу оказались внутри просторного помещения, где находился большой полукруглый пульт. Трехмерные экраны, на которых бежали цифры. Строились какие-то графики. Я присел на центральное рабочее место. «Кап, можешь соединиться с компьютером?» Не прошло и пары секунд, как он подключился. «Соединение установлено». Передо мной засветился большой трехмерный виртуальный экран. Появилась карта мира с обозначением местоположения базы. На ней также отображались шахты по добыче полезных ископаемых. Другим цветом выделены наши, земные объекты. Получается, мы сейчас находимся в глубине материка, до района, где Земля ведет разработки около 2000 километров. Картинка сменилась, отобразилось множество графических уровней, различных данных, показатели потенциала энергетической установки. «Имеется возможность отключить защитный экран», – произнес Копикомп. «То, что надо, только данный вопрос надо уточнить у военных. Я попросил связаться с полковником». Прошло некоторое время. Похоже, он также с кем-то советовался. В итоге приняли решение щит деактивировать. Вскоре Кап сообщил, что система отключена. Далее я задал поиск по базе данных. Увы, найти информацию по иным мирам не удалось. Ее просто нет. А вот чем занимались на базе, помимо добычи полезных ископаемых, выяснить получилось. Копикомп вывел трехмерное изображение участка местности. Языка пока не знаю, но и по картинкам понятно. По всей видимости, в этом районе велись археологические раскопки на территории какого-то города. Судя по тому, что здесь нет цивилизации, построен он в древние века и кем-то из иного мира. Мы тут не первые колонизаторы. От него мало что осталось. Основные руины находятся под землей. Интересно, что они там искали? Просто научный интерес? Маловероятно. Надо как-то выяснить данный вопрос у пленных. У меня заговорила рация. Я отцепил ее от пояса. «Никита, полковник на связи. Мы закончили с зачисткой базы. Среди пленных, по всей видимости, есть руководитель лаборатории, остальные простые служащие. На самом деле понять трудно, кто он. Это наше предположение. Попробуешь допросить? Он находится слева от башни в круглом здании, на втором этаже с имперскими. Они тебя ждут». «Да, уже идем. Карту мира оставлю на экране. В ней несложно разобраться». Поднявшись, я повесил рацию на место. Вскоре мы поднялись на второй этаж, войдя в лабораторию. Помещение большое, много различного оборудования, рабочих столов, информационных экранов. В центре зала на стуле сидит человек. Нервно дергается, с ужасом в глазах поглядывая на военных. Внешне действительно схож с человеком, лишь форма ушей другая, да лицо более вытянутое. Я присел напротив, глянул на человека в гражданской одежде, который стоял поблизости, облокотившись рукой о стол. «Полковник Хромов, Имперская служба безопасности, Главное управление». Представился тот. Я хотел назвать себя, но тот меня опередил, слегка улыбнувшись. «Я знаю, кто вы. Представляться не нужно. Князь Рамадановский лично проинструктировал. Нам необходимо его допросить». Он кивнул на руководителя лаборатории. «Можете помочь?» «Попробую». Я присмотрелся к пленному. Перепуган сильно. Даже нижняя губа дергается. Мое появление почему-то вызвало в нем настоящий ужас. У меня тоже есть несколько вопросов. «Кап, режим распознавания речи», – произнес я. «Хорошо, что есть такая функция. Теперь нужно, чтобы он заговорил». Жестами попросил сделать это. Тот, как ни странно, понял. Что-то залопотал, поглядывая на меня. Говорил долго, эмоционально, часто переводя взгляд на военных, что были здесь в качестве охраны. Человек в штатском его мало интересовал. «Повторю, мы мирные люди, никому ничем не угрожали». Наконец я начал его понимать. «Достаточно», – произнес на его языке. Тот вздрогнул, замер, в удивлении уставившись на меня. «Расскажи, кто ты, чем здесь занимались?» Я обвел помещение рукой. «Для чего и когда построена база?» Он продолжал на меня глазеть. По всей видимости, то, что заговорил на его языке, оказалось полной неожиданностью и шокировало. «Ты меня понимаешь?» Я подался вперед. Тот закивал, вздрогнув. «Похоже, сильно меня боится. Только почему?» «Тогда говори. Как тебя зовут? Откуда ты? Из какого мира?» «Да, да, конечно!» Он быстро закивал. «Мне нечего скрывать, все расскажу. Мое имя Грас. Я ирконец. База построена больше 10 лет назад. Мы не представляли ни для кого угрозы, всего лишь занимались изучением этого мира, вели поиск и разведку полезных ископаемых. Я отрицательно покачал головой. Не договаривает, о раскопках не сказал. Нахмурившись, создал на руке электрозаряды. Не темни, с какой целью на самом деле построена база? Уставившись на мою руку, Грэс мгновенно побелел. Этого не может быть! Ты и правда Драгорн! Тихо прошептал он. Я сомневался, ведь вас не существует. Ты показал запредельную силу, воюя с киборгом. Я наблюдал, но не верил своим глазам. Человек на подобное не способен. Это невозможно. Да, Драгорн. Интересно, откуда он знает о моей расе? Ты не ответил на вопрос. Тот вновь быстро закивал. Я ученый. Моя специализация – древние цивилизации. Изучая старые документы в военном архиве высшего мира, куда у меня есть допуск, наткнулся на любопытную информацию. В них упоминалось это место. Кто-то, кто именно было удалено, проводил здесь раскопки, обнаружив город исчезнувшей могущественной цивилизации. Моим предшественникам не удалось завершить начатое. Что-то произошло, всех эвакуировали. Почему данная запись находилась в военном архиве, так и не понял. Высшие много с кем воевали. Возможно, это допросы пленных. Слишком скудная информация и написана сухим канцелярским языком. Мне разрешили в них покопаться, так как документы чрезвычайно старые. Он ненадолго задумался. Я откинулся на спинку стула, внимательно слушая рассказ. Грэс постоянно поглядывал по сторонам, все еще пребывая в нервозном состоянии. Данные говорили о том, что здесь удалось что-то найти, но что конкретно не уточнялось. Продолжил он. Мы решили проверить, и, как оказалось, город действительно существует, полностью засыпан землей. На самом деле, от него мало что осталось, но раз есть один, возможно, имеются и другие. База, где мы сейчас находимся, уже стояла. Специалисты занимались геологоразведкой и добычей полезных ископаемых. Как выяснилось, этот мир богат на них. Я заинтересовал высших. Они падки на древние цивилизации. Мы получили разрешение на работы, при условии, что создадим здесь лабораторию. Любые найденные артефакты должны исследовать на месте. Вывоз в наш мир категорически запрещен. И на том спасибо, что разрешили работать и исследовать найденное. Все полученные результаты передавали руководству базы. Грэс наконец стал успокаиваться. По всей видимости, рассказ о своей работе отвлекал его от дурных мыслей. Хотя никто не собирался ему причинять вреда. Я передал ему стакан с водой. Напившись, поблагодарив, он продолжил. Мы приступили к раскопкам, уже зная, где расположен город. Прошел долгий период времени. Ничего стоящего не попадалось, пока, наконец, не улыбнулась удача. Он посмотрел в сторону одного из столов. Я глянул туда. Небольшие устройства, среди кучи аппаратуры, окруженные всякими датчиками, помещенные в силовые поля. Продолжай. Убрав электрические разряды с руки, я недовольно покачал головой. Забыл про них. Ученый постоянно косится на мои руки, лишний фактор напряжения для него. Присутствующие в помещении продолжали молчать, расположившись неподалеку от нас. Никто не понимал, о чем говорим. Я глянул на представителя имперской безопасности, объяснив ему вкратце, о чем идет разговор. Вновь посмотрел на руководителя лаборатории. «Мы не знаем, что это, но по структуре очень древние устройства, им тысячи лет», — продолжил он. «Но самое поразительное, они рабочие. Все попытки как-то активировать окончились плачевно. Там встроенная система защиты, пострадали наши люди. Даже не можем понять, для чего были созданы, какой источник энергии используют. Одни загадки». «Хорошо, что дальше?» «Устройство сам потом осмотрю». «Собственно, все. Некоторое время назад в этот мир пришли вы, начали осваивать его, строить свои поселения. Мы создали щит, чтобы нас не обнаружили. Вы неизвестная раса». «И похитили наших людей для изучения?» Я вновь нахмурился. «Нет, нет». Он замотал головой. «Вначале просто наблюдали. Мы не собирались ничего делать. Но пришли сартары. С ними Ругр. Это они все затеяли. На базе не было военных. Всего несколько человек охраны. Мы гражданский объект. Возражать не смели. Те сами решают, что делать. Мы не самостоятельны в принятии решений». «Откуда у вас столько оружия? Почему здесь киборг? Интересно, если база мирная, зачем он тут?» «Недавно появился. Ругр привел. Военные стали появляться несколько дней назад. Они же завозили оружие. Завтра должны были прийти еще киборги, а также боевые отряды. Они что-то затевали, но не ставили нас в известность». «Хорошо». Я задумчиво кивнул. «Это вовремя мы захватили базу. Ты сказал, что я Драгорн. Что знаешь о моей расе? Он разочарованно пожал плечами. Извини, но практически ничего. Как ученому-археологу мне попадались упоминания о вас. Мой коллега говорил, что в некоторых мирах бродят легенды. Но это все домыслы. Там считают, что вы полубоги. Я откинулся на спинку стула. Что за миры, где так говорят? Как они называются? Прости, не ведаю. Мой сын занимался этим. Он слишком верит во всякие сказки. Грас печально вздохнул. Не совсем так. Я внимательно посмотрел на своего собеседника. Мне кажется, он не договаривает. По всей видимости, действительно боится говорить о нас. Тут я недавно узнал от одного из ваших, что где-то сохранилась колония драгорнов. Может, тебе о ней что-то известно? Грас удивленно уставился на меня. По всей видимости, слышит впервые. Прости, но подобное невозможно. О чем ты говоришь? Само существование вашего вида до сегодняшнего момента даже для меня было лишь легендой. Так и думал. Это печально. Что с нами теперь будет? Зачем вы напали на базу? Задал он, наконец, те вопросы, которые его мучили. Посмотрев на полковника, я пожал плечами. Не знаю. Сейчас поговорю с представителем власти. Повернувшись в его сторону, передал наш разговор. Что еще узнать? Полковник имперской службы безопасности задумался. Если будут сотрудничать, их не тронут. Пока останутся на базе. Только как с ними общаться? Я перевел то, что он сказал. Грэс как-то сразу воодушевился, согласно закивав. Может, думал, что всех расстреляют? Не могу сказать за остальных, но сам на все готов. Не надо нас убивать. С общением проблем не будет. У нас много миров. Есть универсальный переводчик. Он быстро адаптируется к новым языкам. Разрешите? Руководитель лаборатории вопросительно посмотрел на меня. Я сообщил об этом Хромова. Тот согласно кивнул, поднявшись. Остальные тоже встали. Глава лаборатории прошел к одному из столов, достал коробочку, открыв ее, протянул подошедшему к нему полковнику. Миниатюрное плоское устройство, объяснив, что и как надо сделать. Он говорит, начал я переводить, устройство необходимо приложить к виску. Оно активируется, после этого вы сможете его понимать. Хромов, взяв его, покрутил в руке. Маленькая черная плоская таблетка. Это не опасно, перевел я, так как Грас, увидев его нерешимость, объяснил, что оно не причинит вреда. Может быть, кратковременное помутнение сознания, но быстро пройдет. Тот приложил ее к виску. Таблетка тут же рассыпалась и впиталась в кожу. Полковник пошатнулся, схватившись рукой за стол. К нему подскочил егерь, поддержал его. Все нормально. Он отстранил его. Вы меня понимаете? Поинтересовался Грас, поглядывая на него с опаской. Да, как ни странно, понимаю. Хромов удивленно кивнул. Руководитель лаборатории протянул ему коробочку с остальными устройствами. Подойдя, я бесцеремонно забрал из нее 20 штук. Мне тоже пригодится, их еще много осталось. Теперь без меня пообщайтесь. Я направился к артефактам, что висели в силовом поле. Надо полюбопытствовать, что это. Михаил пристроился сбоку, подойдя, принялся их внимательно разглядывать. Всего два устройства. Первое странное, небольшое, по всей видимости, надевается на руку. Крепление сделано в виде разомкнутого браслета. Основная часть похожа на вытянутую большую широкую каплю. Немного приплюснута, черного цвета. Верхняя центральная часть явно раскрывается. Рассматривая его, внезапно мелькнуло что-то знакомое. Вначале не понял, но затем глянул на свой копикомб. На нем есть в районе запястья бороздки, а вверху небольшая плоскость. К тому же один и тот же материал и цвет. Протянув руку, вынул артефакт из силового поля. Покрутив, посмотрев со всех сторон, надел на копикомб. Он точно сел на место. Никакая система защиты, о чем говорил Грас, не сработала. «Обнаружен дополнительный модуль активной защиты». Тут же выдал копикомб. «Провожу сопряжение». По нему пробежали мелкие искры. «Согласую подключение нейронного взаимодействия». Я почувствовал легкое покалывание в висках, которое быстро прошло. «Проведена активация. Модуль готов к работе». В мою память была сброшена информация, как им пользоваться. Просто охренеть. Получается, это часть копикомпа. Но как? Почему здесь? Кто в древности проводил в этом месте раскопки? Может, драгорны? Никита, что там? Не выдержал Михаил, так как я продолжал молчать, удивленно уставившись на манжету. Заполучил новый девайс. Довольно заулыбавшись, дал мысленную команду на активацию. Верхняя часть модуля мгновенно раскрылась. Оттуда выскочили три миниатюрных светящихся горошины, которые тут же увеличились до размера теннисного шарика. Михаил сделал пару шагов назад. Народ мгновенно повернулся в мою сторону. Шарики принялись вращаться в метре над головой. «Немыслимо!» – произнес пораженный Грас. Затем глянул на меня вновь испуганными глазами. «В верхнем мире есть и другие устройства, изготовленные этой древней цивилизацией. Высшие пытались понять, для чего они предназначены, но не смогли активировать. Им даже не удалось разобраться, на каких принципах работают. А высшие, поверьте, во многом разбираются». Я удивленно посмотрел на него. Странно все это. «Ты не Драгорн! Кто ты?» Страх в его глазах сменился изумлением и непониманием. Я загадочно улыбнулся. Прямо так сразу взял и рассказал. То, что не настоящий Драгорн, это верно. Остальное пока сам не знаю. Отключить боевой режим. Шарики, тут же уменьшившись в размерах, исчезли внутри модуля. Когда вращаются над головой, находятся в активном ждущем режиме. Устройство в этот момент ведет сканирование окружающего пространства, причем достаточно далеко, метров на 20, сообщая об угрозе, если таковая обнаружится. Либо я даю мысленную команду на уничтожение противника, либо если в меня целятся или стреляют, действует самостоятельно, поражая цель. Под удивленными взглядами присутствующих я подошел ко второму устройству. Совсем небольшое, напоминает паука. Аккуратно вынув его из силового поля, даже не стал рассматривать, сразу положил в небольшое углубление на копикомпе, расположенное ближе к локтю. Его ножки, мгновенно среагировав, вошли внутрь. Устройство буквально слилось с ним, став единым целым. «Обнаружен дополнительный модуль. Провожу сопряжение». Вновь выдал копикомп. По манжете, как и в прошлый раз, пробежали мелкие искры. «Провожу подключение нейронного взаимодействия». В памяти появилась инструкция. «Модуль готов к работе», – выдал копикомп. «А это что?» Михаил внимательно наблюдал за тем, что я делаю, да и остальные тоже. Весьма интересное дополнение. Я покрутил руку, разглядывая копикомп, как будто на нее надето бриллиантовое украшение. Раньше с прямым мысленным взаимодействием были трудности, сейчас произносить ничего не нужно. Но не это главное. Дав команду копикомпу, я исчез у всех на глазах. Это не маскирующий щит, а нечто иное. Кап скинул лишь общее пояснение, но даже из него мало что понял. Фазовое смещение. Если сказать совсем просто, я вижу присутствующих, но есть мелкая рябь. Окружающее пространство не размыто, а как-то все дрожит. Попытался коснуться Михаила, а не получилось. Рука прошла сквозь него. Ни я, ни он ничего не почувствовали. Значит, могу только передвигаться и наблюдать. Воздействовать на материальные объекты возможности нет. Мелькнула интересная мысль на эту тему, потом проверю. Дав команду, вновь стал видимым. «Полный улет. Подобное только в кино видел», – выдал восхищенный Михаил. Сам в шоке. Довольно заулыбавшись, я мысленно обратился к копикомпу. Манжета тут же исчезла с руки. Все молчали, шокированные увиденным. Потрогав запястье, был немало удивлен. Знаю, что копикомп на месте, но ничего не ощущаю. «Легенда! Древнее пророчество!» – произнес Грас, неотрывно следя за мной. «Я вспомнил!» Подойдя, я присел напротив него на стул. Надо уточнить, что имеет в виду. Это весьма интересно. Расскажи. «Великий воин, сошедший с небес, повергающий полчища врагов неистовым потоком молний. Его воинство могучее. Им подчиняются стихии, что приводит в ужас врагов. Призраки следуют по стопам, и нет от них спасения», — прошептал он, прикрыв глаза. Скинув голову, продолжил. «Мой сын как-то обмолвился, что во многих мирах существует подобная легенда. Некоторые верят, что он наследник древних богов». Грас, глянув на мою руку, весь задрожал. «Пророчество сбывается! Это немыслимо!» «Не думаю, что это так. Причем тут устройство, которое я ношу на руке? Это не сила, а технологии. С другой стороны, драгорны подходят под описание. Металли молнии, поэтому все упоминания о них стерты. К тому же это непобедимая империя потерпела поражение. Да, ценой целого мира, но драгорны нанесли им серьезный урон. Как в военном плане, так и морально. Кто такие высшие? Что-то он их постоянно упоминает». «Мы так называем всех, кто стоит над нами. Это более развитые цивилизации», — пояснил он. «Они сами велели называть их высшими. Мы для них отсталые туземцы». «Весьма интересно», — задумчиво произнес полковник, удивленно поглядывая на меня. Поднявшись, я пожал плечами. «А что тут скажешь? По высшим понятно. Об этом рассказано в той информации, что я принес с Ионы». «Ты знаешь коды путей для открытия врат в иные миры, в том числе ваш?» — поинтересовался Николай. «Нет», — Гресс отрицательно покачал головой. «К устройству нас не подпускали. Там специальный человек всем управлял. Кто он, не знаю». «Где могут быть наши пленные, которых недавно похитили?» «Что-то я раньше про них не поинтересовался, да и остальные забыли». Глава лаборатории разочарованно пожал плечами. «Простите, не ведаю, их сразу куда-то отправили». Поднявшись, я повернулся в сторону своих людей. «Какие-то они задумчивые. Пойдемте посмотрим, что здесь за техника стоит на площадке». Пока шли, я попытался связаться со Славкой, а то дед, наверное, весь на нервах. Переживает, как у нас дела. Но вновь ничего не получилось. Да еще когда сюда ехал, пробовал установить связь. Чувствуем друг друга, но ничего передать не можем. Непонятно, с чем это связано. Но он и так поймет, что со мной все в порядке и передаст ему. На стоянке, к которой подошли, стояли рядом друг с другом два больших вытянутых летательных аппарата серебристого цвета с загнутыми вверх крыльями. Удивительно, они не сложены, а именно загнуты, как лист бумаги. По всей видимости, когда взлетает, распрямляются. Примечательно то, что летательные аппараты парят в воздухе, в 20 сантиметрах от земли, они стоят на ней. Похоже, какая-то гравитационная система. Рядом еще техника, но без крыльев. 6 машин, все разного размера. Закрытые, никаких окон не видно. Плоское дно. Немного вытянутые носы. Сам корпус в виде капли. Также висят в воздухе. Обойдя их по кругу, я с сожалением вздохнул. Жаль, с собой не заберешь. Повернувшись, умиленно посмотрел на Николая под позывным «Мамонт». В желудке совсем пусто. Кушать хочется. Ведь с самого утра ничего не ели. «Непорядок, что ж молчал?» – оживился тот. «Где остановимся?» «Идемте на Ротан, там переночуем. Утром домой отправимся», – высказал предложение Николай. «Полностью согласен, что-то не хочется здесь ночевать. Как-то неуютно на базе. Лучше на природе, возле костра». Мы направились в сторону врат. Мысленной командой я активировал свою новую защиту. Шарики закрутились над головой. «Чего ты опасаешься?» Михаил кивнул на них. «Да нет», — я улыбнулся. «Просто прикольно». Мы прошли один поворот, повернули еще раз. Похоже, здесь жилые корпуса находятся. В голове произошел какой-то мгновенный всплеск. Моя новая защитная система подала сигнал опасности. Не понимая как, но я знал, откуда она исходит. Резко остановившись, повернул в сторону голову. В соседнем здании на втором этаже кто-то крался к окну. Невзирая на стены, отчетливо видел контур и оружие в руках. Тут же пришло понимание – это не человек. И намерение у него недружелюбное. Команда на уничтожение сформировалась сама. Где-то на подсознательном уровне модуль защиты тут же ее уловил. К врагу мгновенно унесся один шарик. Все произошло быстро. Идущие со мной люди не успели среагировать. Шарик прошел сквозь стену, оставив в ней маленькое отверстие, даже не заметив препятствия. Затем, пронзив того, кто был в комнате, вернулся и продолжил кружиться над головой. «Никита, что это было?» Николай удивленно посмотрел на меня, хватаясь за оружие. Остальные также напряглись. На втором этаже находился противник. «Моя защита», — я указал пальцем наверх. Его нейтрализовало. «Ничего себе!» Мамонт пораженно покачал головой. «Да, это серьезно». Михаил разглядывал шарики. «Я только успел заметить, как один метнулся к стене. И тут же вернулся». Я убрал защиту, а то на нее все глазеют. Мы продолжили идти. Вскоре оказавшись возле врат, связавшись по рации с представителем Имперской службы безопасности, который должен сопроводить нас домой, сообщили о своем решении. Тот ответил, что с утра будет в лагере. Затем с нами связался полковник. Сообщил, что подойдет попрощаться. Пройдя портал, мы подошли к машинам. А народу здесь немного. Всего несколько человек в гражданской одежде, с земным оружием. А вот машин немало. Также стоят палатки. Развернут передвижной медицинский центр. Даже полевая кухня имеется. Когда только успели, да и откуда это все? Имперские перегнали. Немного отъехав в сторону, выбрав удобное, ровное место, остановились на ночлег. Мамонт первым делом полез проверять, на месте ли его новая пушка. Убедившись в этом, занялся обедом. Пока он возился с костром, я присел рядом с Михаилом. Взяв раскладной стульчик, которые мы выгрузили из машины вместе со столом и спальниками. После боя еще толком так и не поговорили. «Ты чего такой задумчивый?» «Все никак не могу отойти от боя». Вдохнув, он уставился на разгорающийся костер. «То, что произошло, на меня сильно подействовало. Спасибо тебе». «За что?» Я недоуменно посмотрел на него. «За то, что взял с собой. Что-то изменилось, я стал другой». Вздохнув, он прикрыл глаза, расслабляясь. «Знаю», — подтвердил я. «Экстремальная ситуация меняет человека. Помню свои ощущения». «Что?» — не понял Михаил. «Я сглотнул, так как приятно запахло едой. Мамонт уже что-то варит в котелке. Просто ты повзрослел». «Скорее всего. Камеру отключи». Михаил кивнул на мою грудь. «Вот черт, совсем про нее забыл. До сих пор запись ведет». Нажав кнопку, улыбнулся. «Крутой фильм получится, когда смонтируем. Ребята будут в шоке». «Я отключил, когда здесь оказались. Тоже забыл», — добавил Михаил. «После того, как плотно перекусили, мы обсудили произошедшее, разобрали некоторые моменты боя, поговорили о моих новых игрушках. Завтра начнется долгий путь домой. Я не ставил метки в копикомб для перемещений в этом мире. Поеду со всеми». Возвращение прошло штатно. Представитель имперской службы безопасности обо всем позаботился. Спецбортом нас доставили в Москву. Оттуда уехали на своем микроавтобусе. Николай заранее созвонился, сообщил о нашем прибытии, а также передал мне, что дед дома. По дороге позвонил ему, а то ждет, переживает. Даже не выдержал, вернулся с Ионы, чтобы встретить. Подъезжая к усадьбе, я улыбнулся. Ну, естественно, все в сборе. Настя кулак мне показывает, видать, достали деда. Рассказал про нашу боевую операцию. Приветствие было бурным. Первым делом меня обнял дед, потрепал по голове Михаила. Забравшись в микроавтобус, уехал с отрядом. Николай будет докладывать об операции. Тут же следом за ним к нам подскочили все остальные.